По свидетельству хронистов, уже к концу V столетия нашей эры на территории современной Испании прочно осели воинственные вестготы. Они создали там свое государство, оттеснив с Иберийского полуострова своих врагов – вандалов, свевов и аланов. Но всего через 2 с небольшим столетия и они сами были изгнаны со своей новой родины. Переправившись через Гибралтар, на территорию Испании вторглись арабы. Вестготы в Испании. У меня сегодня в гостях историки Галина Попова и Владимир Ведушкин. Итак, начнем. Галина Попова окончила исторический факультет Московского государственного университета, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук, автор переводов и статей по истории средневекового права и политической истории Леоно-Кастильского королевства XI-XIV веков. Владимир Ведюшкин, выпускник исторического факультета Московского государственного университета, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук, автор монографии публикаций по истории испанского дворянства 15-17 веков, а также учебников и учебных пособий. Вестготы в Испании, утвердившись там в V веке, создали интересный тип королевства. То есть тот вид королевской власти, тот способ властвовать, который, как нам кажется, существовал, как нам кажется, благодаря известной нам информации, существовал в Визготском королевстве, он в достаточной степени отличается от того, что мы обычно представляем, когда произносим слова «варварские королевства». То есть степень их варварства, степень их такого стиля управления прямого, если угодно, да, то есть связанного с без различных сложных институтов, это скорее стереотипы. И Визготское королевство в этом отношении эти стереотипы во многом опровергает. И в первую очередь здесь, конечно, интересен сам институт королевской власти, веком расцвета которого был 7 век, безусловно, потому что... Перед тем, как они, собственно говоря, и кончились. Да, за это время они успели много разных интересных институций создать. Вестготы или визиготы – германское племя, западная ветвь готов. Вестготы, жившие в 3-4 веках к востоку от Днестра, участвовали в великом переселении народов. В 418 году основали в Южной Галлии первое на территории Западной Римской империи варварское королевство с центром в Тулузе. Во второй половине V века завоевали большую часть Испании, которая стала основной территорией королевства вестготов. Его столицей был город Толедо. После падения Западной Римской империи вестготы играли ключевую роль в западноевропейской истории. В 718 году государство вестготов было завоевано арабами. Все-таки при всей важности 7 века очень важные изменения происходят за несколько десятилетий до его начала, а именно в правлении короля Леовигильда, значит, это 568-586 годы. И, собственно говоря, вот один из основных наших источников по нарративных по истории государства вестготов, хроника вестготов, готов, аланов и свевов Исидора Севильского, как раз говорит о нем, что он первый из вестготских королей сел на трон и одел королевские одежды. Ну, до этого, соответственно, короли одевались так же, как другие знатные вестготы, и, видимо, сидели как бы на сидениях, сопоставимых с сидениями прочих вестготов. И вот эти чисто внешние изменения... И без короны. Наверное, как бы, может быть, у нас здесь нет полной информации относительно практики ношения короны. Вряд ли он носил ее в повседневной жизни. Царь просто царь. Мы в прошлый раз говорили, что они туда пришли отчасти не от хорошей жизни. У них возникли конфликты на территории предыдущего проживания, откуда их, мягко говоря, подвинули. с территории нынешней Франции. И вот как бы пришли в Испанию, начали взаимодействовать с римлянами. И что из этого вышло? Для римлян в том числе. Ну, собственно, этот вот процесс начался-то еще до того, как франки вытеснили или начали вытеснять даже вестготов из Южной Галлии, поскольку, ну, хотя центр королевства вестготов находился в Тулузе, но, в общем, чем дальше, тем больше потихонечку центр тяжести смещался в сторону Пиренеев. Конечно, решающим здесь было поражение вестготов от Хлодвига при Пуатье, ну, недалеко от нынешнего Пуатье, после которого довольно значительно, то есть, собственно, большая часть гальской части королевства вестготов попала в руки франков. Не вся, поскольку осталась так называемая Септимания, области на юге нынешней Франции, значит, вот, скажем, нынешние города, там, Каркассон, Ним, вот эти области, они остались за еще надолго, собственно, до конца Вестготского королевства оставались за вестготами. Известно, что в конце V века, в 70-е годы, еще когда существовало Тулузское королевство, был издан так называемый кодекс Эвриха, которым, в частности, запрещались браки готов и римлян. Почему? Собственно, в этом памятнике обоснований не приведено. Но можно, например, выдвинуть некие экономические мотивы этого явления, потому что когда готы поселялись на территории, получали определенные земли в свое пользование, в свое владение, то эти земли автоматически изымались из налогообложения, то есть готы имели налоговый иммунитет, тогда как местное население, римляне, которых было большинство, и как в Гальском, и в Тулузском королевстве, так и впоследствии на территории Испании все-таки очевидным образом римляне преобладали, то есть подданные Римской империи, бывшей, древней, они как раз и были в основном налогоплательщиками, то есть в той степени, в какой налоговая система функционировала. Можно предположить, что поэтому, потому что, конечно, смешанные браки приводили. Хотя, возможно, были какие-то другие причины, в частности, могли они быть связаны и с вероисповеданием, то есть с тем, что готы в этот период, о котором сейчас я упоминала, были арианами, а местное римское население были ортодоксальными христианами. Этот запрет был отменен. И это произошло уже как раз в правлении короля Ля Вигильда, о котором мы уже сейчас упоминали, который тоже был известен своей активной законодательной деятельностью. Эврих считался первым королем готов, который дал готам письменный закон. А Ля Вигильд был на самом деле третьим из королей таких законодателей. Но для Испании, для территории Пиренейского полуострова, его попытки создать еще один кодекс наиболее важны. И вот в его кодексе, так называемый пересмотренный кодекс, в нем отменялся этот запрет. И это очень важный процесс, который происходил. То есть вот, получается, на протяжении примерно столетия, когда подданные готских королей уравнивались фактически в своем положении, и как результат такая отмена запрета браков. Ну, на самом деле, надо сказать, что ситуация в Испании у вестготов была не слава богу, потому что там были и свевы, и аланы, и вандалы. В общем, было чем заняться и с кем повоевать. Аланы – ираноязычные племена сарматского происхождения. С первого века жили в Приазовье и Предкавказье. Часть аланов участвовала в великом переселении народов. Кавказские аланы, по-русски ясы, предки осетин. конце IX – начале XIII веках образовали государство Алания в центре части Северного Кавказа. Вандалы, германские племена, в V веке завоевали часть Северной Африки, основав там свое королевство. В 455 году разграбили Рим и уничтожили многие памятники античной культуры. Отсюда и название – вандализм. Вскоре государство вандалов было завоевано Византией. Свевы – собирательное название ряда германских племен, занимавших в I и II веке н.э. бассейн Эльбы, Майна и Верхнего Рейна. Впервые описано Цезарем, который в 58 году до н.э. нанес им поражение. Впоследствии название Свева вытесняется в источниках названиями отдельных племен свевской группы, но не исчезает окончательно. В начале V века свевы основали свое королевство в северо-западной Испании, которое в конце VI века было завоевано вестготами. Значительную часть истории Вестготского королевства составляют почти непрерывные войны. Другое дело, что вот эти в разное время на повестке дня как бы стояли разные противники. Да? То есть довольно рано были вытеснены из Пиренейского полуострова аланы и вандалы. Конечно, может быть, какая-то часть их могла и остаться, и как бы ассимилироваться как-то, но в основном были вытеснены именно. Королевство свевов, в общем-то, просуществовало достаточно долго, как раз вот до времени правления того самого короля Леовигильда, о котором мы сегодня уже пару раз успели упомянуть, поскольку это действительно фигура знаковая и интересная в разных как бы, контекстах, в разных отношениях. Вот. Но в общем и целом все-таки свевы какой-то серьезной угрозы для вестготов, как правило, не представляли, если только не вмешивались в какие-то внутренние конфликты в самом Вестготском королевстве. Что, собственно, произошло как раз при Леовигильде, и, наверное, в какой-то степени это связано с тем, что после того, как вот этот вопрос с внутренними делами был улажен, Леовигильд как раз отправился походом на вестготов, и на этом и кончилась история этого королевства. Правление Леовигильда – это войны на разных фронтах. Это, с одной стороны, войны с византийцами, которые к тому времени как раз вот, довольно прочно занимали не только полоску побережья вот, в районе нынешней Восточной Андалусии, скажем, район Малаги, там, Аликанте, вот эти Альмерии, вот эта часть побережья. Но и их влияние распространялось за прибрежные горы во внутренней области Андалусии. Они контролировали Кордову там длительное время. Вот. И, конечно, это была серьезная угроза. Это мешало нормальному развитию Вестготского королевства. Всегда была вероятность того, что в случае усиления Византии эти земли могут стать плацдармом для дальнейшего ее продвижения. Имперская как бы, доктрина византийская предполагала возможность и желательность возврата тех земель, которые когда-то входили в состав Римской империи. Вот. И это был серьезный противник, которого Леовигильду удалось, пользуясь временным ослаблением Византии, довольно сильно потеснить, фактически сведя его владение вот к полоске вдоль побережья. Это была одна как бы, проблема, с которой он имел дело. Вторая проблема были северные племена, баски, астуры, вот, склонные к какому-то сепаратизму, к мятежам, восстаниям. Вот. И третья внешняя проблема была, значит, кроме свевов, еще, которые у нас оказываются таким образом четвертыми, это какие-то нападения со стороны франков в Запиренейскую область, часть Вестготского королевства. Ну и, наконец, внутренняя проблема, которая связана была, наверное, довольно неожиданно для самого короля, с его старшим сыном. Ну, это довольно частая история. Ну, да. Значит, да. Сына звали Эрминегильд или Герминегильд, по-разному его транскрибируют. Вот. И надо сказать, что вот тут история Вестготского королевства очень тесно смыкается с историей с историей Франкского королевства еще и в матримониальном плане. Улаживать проблемы с франками пытались не только военным способом, но и заключением браков. То есть стандартный дипломатический ход – заключить браки между наследниками престола. И в данном случае здесь история была совершенно захватывающая, поскольку Герменгильд был женат на внучке своей мачехи. Значит, ситуация так сложилась, потому что его отец, король Леовигильд, женился на вдове предыдущего короля, Атанагильда. Дама по имени Госвинта оказалась исключительно активной во всех сферах жизни, в том числе в политической жизни. И у нее от брака с предыдущим королем было две дочери. Одна из них очень известная дама, звали ее Брунгильда, и она была выдана замуж за Сигиберта, за франкского короля, ее сестра за Таро, за его брата, за Хильперика. И, собственно говоря, знаменитая история вражды между Брунгильдой и Фредегондой связана как раз с эпизодами вот этой семейной драмы, когда вот ее сестра Брунгильда была убита Фредегундой, которая стала следующей женой в Хильперика, и таким образом начались вот эти все драматичные события. Но возвращаясь на Вестготскую почву, у Брунгильды от брака с франкским королем была дочка по имени Ингунда. И вот именно эта девушка была выдана замуж за старшего сына короля, уже теперь Леовигильда. А сын короля и его младший брат Рикарет были сыновьями Леовигильда от предыдущего брака. То есть они были пасынками Госвинты. Вот такая сложная семейная история. То есть Санта-Барбара. Да, сложная семейная история. Ну, при этом, поскольку они были как бы от, и в том, и в другом случае, значит, от первых браков были дети, да? А совместных вроде бы от общего брака их не было, значит, детей, то они не были между собой такими вот близкими родственниками. Хотя и это часто тоже бывало. Вот. И все христианство, в общем, не могло помешать этим бракам, для которых просто надо было там получить какое-то разрешение, а то и без разрешения. Решить, да. Да, но вообще вестготские невесты в Европе ценились, потому что за ними давали хорошее приданое. Да, было иногда, что давать, да. Да. Вот Брунгильда, наверное, я бы сказал, наверное, наиболее, вот поскольку по рождению она все-таки вестготка, да, то есть, наверное, это, пожалуй, наиболее заметный персонаж, женщина вот вестготской истории, да, которая действительно на протяжении нескольких десятилетий была в центре политической жизни и политической борьбы франкского королевства. Прежде чем мы продолжим, я бы хотел задать такой вопрос. Вот для нашей аудитории вестготы – это понятие достаточно виртуальное, скажем. Как они выглядели, во что они одевались, чем они были вооружены, быт, хоссоцкульт, мероприятия, вот в чем жили, что ели в конечном итоге. Готов было немного, и они, конечно, очень быстро в тех местностях, в которых они поселялись, сливались по образу жизни. И, например, жилища их становились такими же, какие были приняты на этих территориях, в данном случае на Пиренейском полуострове. Поэтому выделить какой-то особый тип визготского жилища на территории Испании не удается. А вот что касается захоронений и того, что мы там находим, и с какой-то долей вероятности можем распространить не только на ритуал захоронения, да, на сам ритуал трупоположения, а и также на частную жизнь, то можно здесь добавить, что находят, как известно, фибулы, то есть, соответственно, они носили плащи довольно массивные, бывают фибулы, соответственно, скорее всего, плащи были из довольно тяжелой ткани, они носили, впрочем, как и все германские народы, то есть здесь у них, они мало чем отличались от тех же франков, то есть это были как длинные рубахи, которые они подпоясывали ремнем, который застегивал, в свою очередь, на пряжку. То есть вот фибулы и пряжки характерным образом свидетельствуют о том, что они носили. Другое дело, что археологи, многие археологи отмечают, что те фибулы и пряжки, особенно известные какие-то, которые были найдены в захоронениях, они все новые. То есть весьма вероятно, что они либо хранились специально до случая, либо специально покупались для этого. И насколько было принято носить эти вещи в повседневной жизни, трудно сказать. Вот. Соответственно, что касается их рациона, то это знаменитая средиземноморская триада. То есть олива, оливковое масло, они тоже употребляли в пищу пшеница. И виноград. Виноград, естественно, не в виде фруктов, а в виде вина. Вот. Да. То есть, в общем, здесь сказать, что облик готов как-то радикально отличался от облика других жителей королевства, практически невозможно. Да, ну да, я бы все-таки предположил еще, что, наверное, все-таки в их рационе мясо занимало несколько больше, значит, роль, имело несколько большее значение, чем в рационе испано-римлян, да, то есть остального населения, поскольку это были люди воинственные, привыкшие к какому-то вот, ну, сохранившие память, скажем так, о жизни в германских лесах, вот, и кроме того, как бы охота все-таки была вполне в занятиях. Да? А разведение скотины? Ну, это, естественно, тоже все. Капусту посадить. Нет, со времен Рима. Конечно, все это тоже было. Мы говорим просто о преобладании каких-то. Да? Вот, да. Ну, вот классическая средиземноморская триада, она вообще основа для всего, всех стран, по крайней мере, вот Северного Средиземноморья. Да, и в, на Балканском полуострове, и на Апеннинском мы найдем примерно то же самое. Насколько я читал, у них, в общем-то, захоронения были достаточно бедноваты. То есть, да, это не скифское золото, нет, а чаще всего бронза. Да. То есть, ребята, ну, не то что бедствовали, но не роскошествовали. Ну, и просто многие захоронения все-таки относятся к эпохе после VI века. Вот. А это уже время, даже, в общем, самые знаменитые памятники вот эти прикладного искусства в виде орла, вот, пряжки или фибулы или пряжки на пояс, они относятся как раз скорее к VII веку. А это уже время все-таки христианское. И тут как раз идут большие дискуссии. А кресты относительно в захоронениях? Очень мало. Есть кладбища практически с отсутствием инвентаря, они располагаются поблизости от церквей, и часто их именно трактуют как захоронение христиан, которые вот... Но готы они были или не готы, уже становится сложнее сказать, потому что тут же хоронили, соответственно, испано-римлян, которые... А посуда, утварь? что попадается? Горшки иногда кладут, горшки, но это уже в тех захоронениях, которые называются традиционно инвентарными, туда кладут, клали иногда зерно. То есть вот это классический вариант найти зерно в горшке в могиле. Такие памятники встречаются, но тоже это единичные вещи. То есть нельзя сказать, что нам... И главное, что не везде, поэтому ритуал захоронений готских, он не реконструируется, да, буквально, да, чтобы это было везде унифицировано. Похоже, тут встречались местные традиции и готские, и перемешивались достаточно так несистематично с нашими. Чашки, ложки, поварёшки? Нет, в основном вот это горшок с зерном, иногда какие-то блюда. Да, то есть можно в основном про керамику этого периода, которая, в общем, ничем особо не отличается, известно из раскопок немногочисленных пока еще поселений готских. Жилище среднестатистического гота. В центре Испании, вот, например, где находился, в округе Толедо, там часто строили с применением глины. То есть, собственно, каменных построек как раз было не так много. Дерево в какой-то степени, то есть перекрытие, стропилы делали из дерева. А сами стены, это часто вот именно, чтобы назвали глинобитные. То есть обмазывали глины разными материалами. Без окошков, без дверей. Это сложно сказать, потому как такой материал рушится. Это не саму, и это не Ближний Восток, где это хорошо сохраняется, да, и долго. А здесь это все-таки как-то рушится. И можно примерно по типу обрушения сказать, какой это была форма жилища, а... Потом более каменистые почвы, поэтому, собственно, фундамент особый, как бы, то есть... То есть это затратно. Да, это затратно, с одной стороны, тяжело как бы копать, а с другой стороны, и необходимости такой не было, поскольку и так стояло. Особенно, если это был не камень, а вот с глиной как бы полегче. Конструкция, да. А иерархическая система у них какая была? Начать с того, что элита, безусловно, была. Да? На вершине этой элиты стоит король. Не было бы элиты, не было бы интриг. Да. Естественно. Да. Соответственно, у короля, и это вот сохраняется довольно долго, была дружина. Это германская традиция. Гардинги и буцеларии назывались эти члены королевской дружины. Они же в более поздней эпохе, когда королевская дружина – это именно элита войска или уже даже элита административная, они действительно становятся людьми влиятельными и в плане политическом, не только в военном. Кроме того, при короле и все время существует род, существует группа знатных родов германских, и они впоследствии составляют ту часть, высшую часть знати, которая... То, что знать, собственно говоря, вообще все свободные. На самом деле вот существует такое понятие, и для готов оно на протяжении уже VI и однозначно VII века, оно социально значимо, свободные люди. Так вот, среди свободных в этой элите... Эти знатные рода составляют так называемых магнатов, или иногда они называются патентес, то есть могущественные люди, или лучшие люди, в буквальном смысле слова, то есть обозначается мелиорес. И хотя, скажем так, законодательно, да, у них не было особого статуса, то есть его пытались как-то корректировать. Нельзя сказать, чтобы была вот такая точная группа. Вот. Дальше действительно шел своего рода средний слой. Это вот эти самые свободные люди, которые были разного происхождения, как готы, так и, опять же, возвращаемся к римскому населению, большинство все-таки. Это были свободные мелкие землевладельцы, скорее всего. Если речь идет о городах, то там тоже жили в городах землевладельцы, но, естественно, их владения находились за пределами города. Были горожане без земли. Но это все с точки зрения, скажем так, тех категорий, которые нам известны, это люди более низкого статуса. Они часто называются так хумилиорес или велиорес, то есть люди пониже. Ну да, малый и средний бизнес. Пониже. И, наконец, может быть, не всегда самую экономически приниженную категорию, но уж однозначно самую юридически незначимую, это были рабы. Потому что рабы на самом деле были тоже разные. Были рабы частные, были рабы, которые жили в доме, были рабы фиска. Они работали на землях, которые принадлежали короне. И платили, и жили фактически как обычные земледельцы, только платили налог. Часть урожая, как правило. Вот. То есть вот это с нижней ступени. И вот между свободными и рабами существовала небольшая промежуточная ступень, которая знакома здесь была на этих территориях и по римскому времени. Это были вольноотпущенники. Вестготы эту практику сохранили, даже ее развили. Очень часто приветствовались освобождения под, так сказать, под опекой. То есть человек освобождался, но он оставался под опекой своего господина. А зачем освобождался? Освобождался, скорее всего, потому что на самом деле всю юридическую ответственность за раба ведь нес господин. То есть любые какие-то штрафы, если были связаны с чем-нибудь, с какими-нибудь конфликтами или просто мелкими нарушениями, должен был платить господин, если, то есть законодательно было утверждено, что за все проблемы, которые возникали в связи с рабами, а если этот раб, он, собственно говоря, только чашку по названию... Чашку разбил. Ну, не чашку разбил, а вот у кого-нибудь мешок что-нибудь... Мешок зерна уворовал. Да, или разрушил там чужую ограду. Там его повозка, рабу вполне могла принадлежать повозка, разрушил чужую ограду. Хозяин ограды идет в суд, и в суде оказывается, что тот человек не может отвечать сам за себя, поскольку он раб по статусу. Поэтому, это удобно. Вот, в рабу. Да. Вот, поэтому отпустить, но не насовсем. Еще одна часть населения Вестготской Испании, которая находилась в положении, может быть, не таком тяжелом, как рабское, но тоже по-своему очень непростом. И, в общем, о нем, ну, скажем так, о нем известно не так уж мало, но то, что известно, ну, как бы предполагает возможность различной интерпретации. Речь идет о еврейском населении, евреях, о иудейском населении, которое существовало на Пиренейском полуострове, по крайней мере, с первого века. То есть, возможно, что это, возможно, что это было как бы, проникновение его и сюда тоже, не только сюда, естественно, связано было как раз вот с Иудейской войной, с событиями второй половины первого века нашей эры. Да, разгром, бегство куда подальше. Да. Иудейская война 67-70-х годов, антиримское восстание в римской провинции Иудея, проходившее на фоне ожесточенной социально-политической борьбы. В 70-м году, после длительной осады, римляне взяли и разрушили Иерусалим и его главный храм. Окончательное сопротивление восставших было сломлено в 73-м году после взятия крепости Масада. После разгрома Иудеи многие ее жители, пытаясь найти себе пристанище, бежали в Испанию. Весь VII век, то есть все последнее столетие существования Вестготского королевства, идет такое, как бы, своего рода, такие, что-то похожее на качели в политике королей, королей в Толедских соборах. Поэтому тут это постановление соборов в ряде случаев, в какой мере была инициатива церкви, в какой мере инициатива королевской власти, не всегда мы можем разграничить. Вот. Но во всяком случае, вот эти качели колебались от запрета иудаизма, постановки перед иудеями, собственно, альтернативы крещения или изгнания. до относительной терпимости, из которой, в общем, мы предполагаем, что эти постановления, в общем-то, не очень-то или не очень-то прочно, или не очень-то долго выполнялись. И вот несколько раз вот мы сталкиваемся с закручиванием гаек, так бы, как ну, можно да. сказать, по отношению к иудеям. Последний раз, собственно, как раз незадолго до арабского нашествия, и историки, в общем, не без оснований связывают эти два события, то есть в том смысле, что поддержка гонимых в Вестготском королевстве иудеев сыграла определенную роль в победе, быстрой победе арабов. Возвращаясь к устройству общества, нельзя, конечно, не сказать и о Вестготской армии, потому что они воевали все время, при том, что многие из них воевать-то не любили и находили способы отвертеться от военкомата, Да-да-да. Послав за себя кого-нибудь другого. Вот. Один из вестготских королей, даже значит, столкнувшись с такой вот ситуацией, когда ему надо срочно подавлять мятеж в Септимане, то есть за Пиренеями, да, они очень-то торопятся свободные готы выйти на войну, просто принял постановление о том, что год, свободный год, который по первому же призыву сразу же не выступил с оружием в руках на войну, просто-напросто теряет свою свободу. Готы не просто меньшинство составляли, а готы поставляли подавляющее меньшинство. Речь идет о нескольких процентах населения, всего населения страны. Страны, которая, в общем, в принципе, была не то чтобы очень густо заселена, там разные области по-разному, но все-таки это не Галлия в этом плане. Ну да, ну да. Процент процентом, а ну все-таки да. подмяли под себя. Ну да, но в таких случаях, наверное, важно, почему, да, почему это удалось. То есть, видимо, все-таки, как правило, вот когда сравнительно небольшому войску удается победить другое, это просто свидетельствует, захватить большую страну, это просто свидетельствует о каких-то внутренних противоречиях, которые, собственно, сделали возможным вот эту легкую победу меньшинства над большинством. Ну, это с одной стороны. Да. С другой стороны, это говорит о хорошей военной организации. Это тоже, да. Выучки, тактики, стратегии. Воевать-то они умели. Ребята, они были тертые, что называется. Не то слово. И с какими традициями со времен, собственно, еще, когда они переселялись из Скандинавии через Польшу и Белоруссию в Причерноморье. Да, вот. Не самый ближний край. Не самый ближний край, да. Надо сказать, что вестготы, с одной стороны, славились сильной конницей, с другой стороны, в общем, у них была и достаточно такая серьезная пехота. Чего у них долгое время, может быть, и до конца не было, так это сильного флота, при том, что средиземноморская страна, но как-то вот они без этого обходились, наверное, потому что, в общем-то, им хватало в течение долгого времени каких-то внутренних проблем на полуострове, проблема внешней морской экспансии перед ними не стояла, вот, ну и, соответственно, значит, сильные военные эскадры тоже не было. Война на четыре фронта, она, в общем, отвлекала от морских экскурсий. А с чего они вдруг решили креститься-то? Что им не заладилось с их предыдущим вероучению? Ну, мы помним, что, собственно, на тот момент, когда они вторглись на территорию Испании, они были арианами, в то время как население Испании было при подавляющем своем большинстве, если не целиком, католическим. Вот. И вот эти проблемы, с которыми сталкивались, да, соответственно, значит, Арий был александрийским священником начала IV века, человеком очень такой праведной жизни, талантливым, безусловно, проповедником, поэтому его учение было достаточно популярно в это время. В первой четверти IV века шла очень острая острая, и какое-то время и после этого шла очень острая полемика между ортодоксальными христианами и арианами, в частности, на первом соборе, Никейском соборе 325 года, на котором, собственно, ариане потерпели поражение, но после этого, с одной стороны, и константинопольские императоры, ни один и ни два были арианами, а с другой стороны, после того, как арианство все-таки было, оттеснено из центра империи, арианские проповедники пошли к германцам. И как раз в это время вестготы и некоторые другие народы приняли арианство, германские народы приняли арианство и, вторгаясь на территорию Римской империи, несли с собой арианство и распространяли его там, соответственно, где... По сути, можно сказать, что это было предтечей протестантизма. В контексте расхождения из католицизма? Наверное, в какой-то степени, да. Значит, тут, собственно говоря, это было отрицание догмата Троицы в том виде, в каком он принят у христиан. То есть подчеркивание того, что Христос был не единосущен, а только подобосущен Богу Отцу. Какое-то, особое положение, Святого Духа в этой триаде, и в результате ортодоксальные христиане обвиняли ариан в том, что, собственно говоря, те, по сути, поклоняются разным богам, да, то есть как бы в многобожии, в отходе от монотеизма, то есть главного, собственно, достижения. Первый Никейский собор, собор церкви, признаваемый Вселенским, состоялся в 325 году в городе Никея, ныне Турция. Продолжался больше 3 месяцев. Собор был создан императором Константином Великим для того, чтобы урегулировать противоречия внутри церкви и поставить точку в споре между Арием и его оппонентами. Арий считал, что только Отец является единственным изначальным Богом, а Сын, то есть Иисус Христос, всего лишь высшим творением Отца. Хотя у Ария нашлись сторонники, Никейский собор осудил его учение и принял символ веры, установивший основные догмы христианства. На протяжении длительного времени, многих десятилетий, сосуществовали ариане-германцы и ортодоксальные христиане, местное население. Как мы помним, собственно, они мало смешивались и в других отношениях в течение долгого довольно времени. В том числе, не в последнюю очередь, они в других отношениях мало связывались, именно потому что считали религии. Себя, да, хотя и те, и другие строго говоря, христиане, да, но значит, христианская, в одном случае речь идет о том, что потом трактовалось как христианская, как арианская ересь, в другом случае об ортодоксальном христианстве. И надо сказать, что ортодоксальное христианство через вот те самые семейные особенности, о которых мы уже сегодня говорили в связи с франками, вот это противостояние проникло и в королевскую семью. Поскольку вот та самая Ингунда, дочь франкского короля Сигиберта, на которой женился старший сын Леовигильда Гермингильда, она была ортодоксальной христианкой, и хотя была совсем юна на момент замужества, но отказалась, несмотря на очень серьезное давление, которому она подверглась и со стороны Леовигильда, и особенно со стороны его собственной бабушки, да, все вело к тому, что она должна бы перейти в арианство, но она не только не перешла, но и своего мужа, Эрмингильда, собственно, склонила к ортодоксальному христианству. Он принимает христианство и возникает, поскольку это наследник престола, возникает, безусловно, противостояние в королевской семье, которое Леовигильд всячески пытается как-то спустить на тормозах, если можно так выразиться, в расчете, что время пройдет, как-то сама эта ситуация рассосется. Да. С этой целью он выделяет Эрмингильду Севилью с довольно большой округой, то есть значительную часть Андалусии, в качестве, по сути, самостоятельного владение под верховной властью короля вестготов. Вот. И через какое-то время Эрмингильд в этих своих владениях поднимает фактически мятеж против отца. Вот. Пытается заручиться союзниками со стороны, с одной стороны, ортодоксальными франками по женской, по жениной линии, да? С другой стороны, вступает в контакты со Свевским королевством. И Свевы какую-то поддержку, не совсем понятно в каком объеме, да, и в каких формах, но какую-то поддержку ему оказали. Готов передать в обмен на какую-то поддержку часть территории вестготских византийцам. То есть возникает ситуация, в общем, очень опасная для государства. Лео Вигильд, в конце концов, все-таки, спустя, наверное, там года два после, или три после начала мятежа, вынужден обрушиться с военной силой на собственного сына. Он оказывается, естественно, сильнее, у него совсем другие возможности, ресурсы. Вот. Эрмингильд терпит поражение, сдается на милость победителя, ему обещана жизнь и безопасность. Какое-то время там пребывает в одном месте, потом в другом. В конце концов, его убивают в 585 году, он не доживет буквально несколько месяцев до смерти своего отца, после которой он с большой долей вероятности стал бы сам королем и мог бы свободно проводить это свое политику. Убили случайно или была спланированная акция? Вероятно, спланированная, но деталей совершенно неизвестно. Ну, собственно, да. Современники уже полагали, что, конечно. Вот. А, кстати говоря, Ингунду, его жену, отправили в Константинополь после этого. Она, правда, туда тоже не доехала, умерла по дороге. Епископы в этот период и уже в самом начале существования Визготского королевства на Пиренейском полуострове, епископы – это не только лидеры духовные лидеры общины. Они еще очень часто люди, которые вообще управляют городом, где находится их епископская кафедра, сопредельными территориями. И в зависимости от влиятельности епископа ему подчиняются и аббаты монастырей, если таковые в округе имеются. То есть это люди, которые обладают не только духовной, но и очень серьезной, на самом деле серьезной светской властью. А иногда и военной. И фактически военной властью, потому что, собственно говоря, впоследствии они собирают отряды. И вот тот закон, о котором говорилось, об уклонении от несения военной службы, там имелось в виду еще, туда же прибавлялось что? То, что если какой-то знатный подданный короля не явится со своим отрядом, и в эти знатные подданные уже вполне включались епископы. Вот. Соответственно, епископ – это очень важное звено местной власти, которое к тому же представляет на самом деле, с этой точки зрения, большинство населения. Вот. И в конце концов выясняется, что легче с ними договориться вот таким путем. И что и происходит. То есть, собственно, все попытки Лео Вигильда не привели к решительным успехам. То есть арианство все равно не становится сколько-нибудь распространенной религией среди большинства населения. Кроме того, арианская церковь не имела такой структуры, как ортодоксальная. Собственно говоря, арианские епископы известны в основном в городах, и они почти всегда существовали вместе с ортодоксальными епископами. И, соответственно, уже после смерти Лео Вигильда, когда на трон восходит его второй сын Рикарет, в честь как раз которого был основан город, вот именно он и принимает это важнейшее в истории Визготского города королевства Испании решение принять ортодоксальное исповедание. Принимает его сам, издает указ о том, что все его все приближенные к нему лица должны это сделать, вся знать готская должна это произвести. И торжественное опубликование вот этого акта, этого шага происходит на Третьем Толедском соборе в 589 году. Когда всему населению объявляется, что теперь у них и король, и все магнаты, все лучшие люди тоже становятся ортодоксальными христианами. принципы передачи короны у вестготов. Их трансформация. Ну, как бы особенно в контексте вопроса «отцы и дети». Постепенно утверждается, и с течением времени все в большей мере, принцип наследования трона. С ним постоянно, ну, как бы, борется и не хочет допускать его закрепление вот та самая знать, которая чрезвычайно влиятельна, и которая, конечно, если она выступает более-менее консолидированно, оказывается гораздо сильнее короля, и он оказывается в ее руках. Другое дело, что она консолидированно сравнительно редко выступает, поскольку между собой они тоже как бы соперничают постоянно. Все хотят порубить. Да-да-да. Вот. И утверждается принцип сначала, как бы, ну, скажем, каких-то династий правителей, которые бы правили там на протяжении нескольких поколений подряд в Вестготском королевстве, сложиться так и не успело. Но, в принципе, движение шло в этом направлении. Просто поскольку вестготских королей довольно часто свергали, то, естественно, те, которые свергали, делали это не для того, чтобы передать власть малолетнему сыну, наследнику, да, для того, чтобы захватить самим. Но вот на протяжении довольно долгого времени фактически королями оказывались представители буквально там двух основных родов. Выборность Вестготского короля была, в общем-то, закреплена законодательно. То есть существовало положение о выборах короля, принятое на одном из Толедских соборов, и порядок этого выбора, кто мог стать Вестготским королем, это все было закреплено законодательно. Тех вестготских корон, которые носили короли до наших дней, вроде бы не сохранилось, да? Но зато у нас есть совершенно фантастический комплекс археологический, который относится к несколько более позднему времени, уже к концу существования вестготского государства, VII веку, который известен в науке как Тесоро де Гуарасар, то есть сокровище Гуарасар. Гуарасара – это местечко, километров 18-20 от Толедо, где в 1858 году в результате каких-то природных катаклизмов, то есть, ну, какие-то бури и наводнения, вскрылись, некие вот прежде остававшиеся закрытыми полости в земле, и местные крестьяне обнаружили там ценнейшие предметы. Прежде всего, это были короны, в общей сложности, ну, неизвестно, в тот полный состав вот того, что там было изначально, как бы неизвестен, поскольку значительная часть предметов разошлась непонятно куда. Это очень такая показательная, интересная история. Там было как минимум 13 корон, но не корон, которые носили, а так называемые вативные короны, то есть короны, которые короли или какие-то другие высокопоставленные, вестготы, или, может быть, и не только вестготы. В одном случае там предполагается, что, по крайней мере, одна такая вативная корона была пожертвована неким аббатом. Вот. И эти короны дарились каким-то наиболее, видимо, престижным церквям и вешались над алтарем, предположительно. Вот они, соответственно, на цепях специальных, которые сверху крепятся к этому вот обручу, собственно, как бы короны, да, а вниз свисают еще в некоторых случаях, не во всех, некие такие вот подвески. Возможно, что это связано с византийской традицией вот аналогичных, как бы, таких вот свисающих на цепочках там драгоценных камней или там жемчужин, которые в Византии назывались пендулиями, то есть это символизировалось, как считается, символизировала слезы, которые император проливает за своих подданных. Не знаю, уж была ли здесь та же самая, как бы, символика, но, во всяком случае, были найдены вот эти короны, были найдены вативные кресты, тоже в ряде случаев они именно подвешивались. Иногда какие-то еще другие, какие-то фрагменты, какие-то цепочки. В одном случае был найден такой камень, может быть, полудрагоценный, зеленоватый, там не пишут обычно, что это был за камень, на котором вырезана сцена Благовещения. Вот, вот такое огромное сокровище, то есть много-много килограммов чистого золота, украшенных жемчугом, драгоценными камнями, в ряде случаев очень редкими. В некоторых случаях известно, то есть с большой долей вероятности, что такие камни в это время могли привозиться только с Цейлона. Вот. Не ближний. Не ближний путь, да. Значит, надо сказать, что крестьяне, которые эти находки нашли, стали потихонечку продавать небольшие кусочки талецким, ну, какие-то фрагменты, там, какие-то менее ценные артефакты, талецким ювелирам, поскольку Толедо был под боком. Довольно много скопилось у этих ювелиров. Естественно, все были заинтересованы в том, чтобы молчать, чтобы государство не наложило свою лапу на, значит, эти... На ничейный клад. На ничейный клад, да. И об этом узнал один французский преподаватель французского языка в военном училище в Толедо, который, собственно говоря, поспешил, к нему в руки тоже попало несколько вот этих вот ценных вещей. Он их, за счет продажи их, он получил деньги, и, значит, на эти деньги тут же выкупил вот этот участок, на котором все это было найдено. И продолжил там... Уже, не продолжил даже, поскольку до этого крестьяне-то особенно там не копали, они просто собрали то, что лежало наверху. А вот он уже развернул там какие-то вот такие достаточно, конечно, варварские раскопки, которые были предприняты с одной целью – посмотреть, нет ли там еще сокровищ. Они были найдены в дальнейшем как бы на этой земле, причем частично и на земле, которая, значит, за границами участка, там были общинные территории, тоже он как бы там что-то немножко на свои границы прикопал и, значит, оттуда тоже что-то присоединил к своей коллекции. В это время ведь Франция и Испания находятся на очень разных как бы уровнях развития, да, то есть во Франции в это время уже позади Великая Французская революция и две следующие революции, наполеоновская эпоха, то есть это страна, которая уже добилась очень значительных свобод либерально-демократических. Ну, да. Вот. И, конечно, для только начинающей идти по этому пути Испании, сильно отстающей в этом плане, года 4 тянулось от момента первых находок эта история. В результате все-таки в основном основной клад удалось вернуть, основную часть клада вернуть в Испанию, но три короны, там, по-моему, четыре креста и еще какие-то более мелкие предметы остались в музее Клюни. И до сих пор, соответственно, можно их лицезреть там. Вот. Что же касается испанской части, то она, в свою очередь, оказалась разделена на три части. Значит, большая и, наверное, наиболее важная часть, в том числе самая, наверное, знаменитая и красивая корона Рецесвинта, короля второй половины VII века, и еще пять корон, и там довольно много крестов и других предметов, оказались в Национальном археологическом музее Мадрида. Сейчас там, соответственно, специальный вестготский зал, в котором они, собственно, являются одной из жемчужин вообще всей экспозиции, не только этого зала, всей экспозиции музея. Вот. Какая-то часть хранилась в Королевском дворце и была оттуда в 1921 году украдена. Воров потом нашли, а предметы нет. В частности, вот из вот этого большого комплекса было только две короны, на которых на вот этих вот подвесках висели буквы, которые складывались в надписи. Значит, что-то вроде там, значит, имя короля меня предложил, как бы этому вот примерно так, наверное, можно перевести, меня как бы пожертвовал, имеется в виду, вот этой церкви. Конечно, все эти буквы сохранились в разных как бы местах, они были растащены крестьянами, не совсем, то есть потом более или менее удалось реконструировать, как именно они крепились, но, конечно, доля предположения все-таки в этом есть. К сожалению, время наше вышло. А с вами, уважаемые телезрители, мы встретимся через неделю, чтобы продолжить наше путешествие вглубь истории. Всего доброго!